Глава 420. Ярость. Коттедж рода Цзо. Как только запустилась первая ракета, Цзуи сразу почувствовал приближение опасности. И у рыцарей, и у чародеев, развивших духовную силу до определенной степени, появлялась интуиция наподобие шестого чувства, которое позволяло предвидеть опасность. Чем мощнее была духовная сила, тем лучше срабатывала эта интуиция. Поэтому Цзуи заранее предчувствовал, что ему грозит опасность, а когда возникла настоящая опасность, он сразу ощутил, откуда она исходит. Выкинув сигарету, он внезапно высоко подпрыгнул и раскрыл крылья света. В следующий миг Цзуи заметил, как над рекой поднялись три ракеты и понеслись в его сторону. Теперь его сердце захлестнула ярость. Позади него родной дом, самые драгоценные вещи, самые любимые и дорогие ему родные люди, которые сейчас сладко спят и не ведают опасности. Кто посмел вызвать его гнев? Но небывалая ярость не лишила Цзуи рассудка, наоборот, мозг мыслил трезво, как никогда. Он бесшумно вытянул руку вперед. Неожиданно появилось субустройство. Это военное устройство, сочетавшее в себе знания башенных магов Дикого Мира и самые передовые научно-технические знания Земли, мгновенно активировалось, когда в него впрыснули энергию Ци. От Цзуи во все стороны с тихим звуком вибрации распространились невидимые невооруженному глазу колебания. Окружающее пространство искривилось и помутнело, будто его огородили толстым матовым стеклом. Три снаряда вместе с Цзуи одновременно пропали из виду. На Земле лишь один Цзуи был способен сконцентрироваться на трех ракетах, летящих на высокой скорости, и погрузить их в субпространство. Бум-бум-бум! Появившись в субпространстве, ракеты почти одновременно взорвались. Это сработал заранее установленный таймер. Вне зависимости от того, достигнут ракета цели или нет, если время истекло, они немедленно взорвутся. Снаряды, наполненные кумулятивными боеприпасами, высвободили ужасающее количество энергии. Огромная ударная волна и необычайно жаркий поток пламени мгновенно объели все субпространство, созданное субустройством, а также находившегося там Цзуи. Даже экстраординар класса Альфа не выдержал бы такого урона. Но спустя всего секунду целый невредимый Цзуи снова появился в основном пространстве. «Боже, невозможно! Он настоящий дьявол! Живо уходим под воду!» В данный момент непрестанно раздавались крики внутри силуэта, зависшего на поверхности реки. Несколько человек в командном отсеке с помощью системы мониторинга видели, как Цзуи и ракеты пропали из виду, а затем Цзуи опять появился. Такого исхода событий они никак не могли себе представить, поэтому решили как можно скорее уплыть. Но уже было поздно. Цзуи парил в воздухе, под его ногами расширялись кольца, мерцавшие белым, красным, оранжевым, синим, зеленым, фиолетовым, черным и желтым светом. Он только что активировал сверхмощную способность, полученную после повышения до святого ранга, рыцарские ореолы. Одно добродетельное клеймо соответствовало одному рыцарскому ореолу, 8 ореолов означали 8 добродетелей, а когда все ореолы активировались и накладывались друг на друга, то образовывали сверхмощную святую сферу. Святая сфера была неуязвима, ее мог уничтожить только противник более высокого ранга. Так что пока Цзуи мог поддерживать святую сферу, он был непобедим. Три ракеты, безусловно, обладали ужасающей мощью, но не представляли никакой опасности для защищенного святой сферы Цзуи. Тем временем он уже обнаружил атаковавших. Взмахнув крыльями света, он моментально пропал с прежнего места. В следующий миг он появился над силуэтом в реке. Этот силуэт еще не полностью ушел под воду. Его длина составляла более 30 метров. Форма сигареты и командирский мостик на поверхности воды явно свидетельствовали о том, что это боевая подводная лодка. То, что такая подводная лодка появилась в реке возле Ханчжоу, еще и при этом нанесла удар управляемыми ракетами, пусть даже и безуспешно, определенно будет оглушительной сенсацией. Цзуи, как непосредственный объект атаки, естественно, не мог допустить бегства врага. В его глазах промелькнули пугающие свирепые лучи, он резко применил ментальный ураган. В силовой иерархии Цзуи духовная сила больше являлась вспомогательным средством, нежели основным атакующим средством. Он владел всего несколькими духовными способностями и чаще всего пользовался ментальной стеной и антибожественным жалом. Ментальная стена была оборонительной духовной способностью, антибожественное жало – одинокой атакующей способностью, а ментальный ураган – способностью массового поражения. В зоне действия ментального урагана любое разумное существо подвергалось удару духовной силы Цзуи, хотя эта атака не была такой же мощной, как антибожественное жало, зато была очень эффективна против многочисленных противников. У Цзуи хватало сил, чтобы запросто уничтожить подводную лодку, но он не собирался из-за вспышки гнева упускать настоящего виновника, который тайно организовал эту атаку. Ему требовалось, чтобы люди в подводной лодке выжили. Невидимый бесформенный ментальный ураган совершенно беспрепятственно проник сквозь толстую обшивку и пронёсся по всей лодке. Всё оборудование в лодке осталось целым, но люди, управляющие лодкой как моряки, так и командиры, с воплями попадали на пол и, будто получив кувалды по голове, вскоре потеряли сознание. У каждого потекла кровь из глаз, рта и ушей. Даже несколько экстрадинаров, находившихся среди экипажа, тоже не стали исключением, лишь продержались на несколько секунд дольше. Применивший ментальный ураган, Зуев внезапно спикировал и тотчас погрузился в бурлящую реку. Спустя некоторое время уже полностью погрузившаяся в воду лодка неожиданно всплыла на поверхность, а затем продолжила подниматься в воздух и в итоге зависла на высоте 10 с лишним метров. Эта лодка вовсе не умела летать по воздуху, просто Цзуи поддерживал её снизу. Подняв подводную лодку весом несколько сотен тонн, Цзуи переместился на пустырь на берегу реки. Жители Линьцзяна уже давно переселились. Сейчас посёлок представлял из себя крупную строительную площадку. Вдобавок была полночь, поэтому он своими действиями никого не потревожил. Когда Цзуи поставил лодку на землю, двигатель лишь работал. Использовался не стандартный, а специальный грибной винт, который издавал мало шума. Но не прошло много времени, как двигатель автоматически перестал работать. Стоя возле подводной лодки, Цзуи достал мобильник и совершил звонок.